Господина Фуке в его личной казне много денег. Он тратит, не считая. Зачем считать? Он первый министр. Увеличит налоги, народ заплатит, и опять его казна полна. У господина Фуке замок Вольвиконт, его называют восьмым чудом света. Сказочная роскошь замка недоступна ни одному королю. У господина Фуке остров Бель-Иль в Британии, неприступная крепость на море, которую не взять даже королевским войскам. Штат слуг, друзья, народ боготворит господина Фуке. За что? Вы сами сказали, он разоряет страну. О, народ платит налоги государству. Народ никогда не знает, куда идут его деньги. Фуке обожают как властелина. Ему служат как божеству. Сдается мне, господин Кольбер, вы ему завидуете. Да-да. Талантлив, красив. Вельможа с головы до ног. Щедр. Отважен. Завидую. Нет, ваше величество, нет. Я ненавижу его. Он разоряет Францию. Бросает на свои прихоти столько денег, что на них можно было бы нанять войско. Первый министр. Почему он? Разве он думает о Франции? О народе? О том, чтобы у короля были деньги? О том, чтобы считать королевскую копейку, как другие, по ночам? Без праздников и отдыха. Я знаю вам цену, господин Кольбер. О, я не о том, ваше величество. По-вашему, его надо арестовать? Арестовать его нельзя, ваше величество. Он не совершил никакого преступления. Но его можно разорить. Во Франции не может быть двух королей и государь. Где мой капитан мушкетеров, господин Кольбер? Как всегда рядом. Господин Д'Артаньян, к его величеству! Я здесь, ваше величество. Кто-нибудь есть в приемной, господин Д'Артаньян? Господин Фуке ждут аудиенции, государь. Пусть войдет. Государь, я должен проверить посты в парке. Ступайте. Только прежде впустите господина Фуке. Ваше Величество. Добрый вечер, господин Фуке. А я собираюсь поссориться с вами. Да-да. О вашем замке Вольвиконт рассказывают чудеса, а вы ни разу не пригласили меня к себе в гости. Ваше Величество, мог ли я надеяться? Право получается, что я напрашиваюсь. Я прошу, Ваше Величество, назначить день. Вы намерены устроить для меня праздник? Насколько хватит у меня сил и умений? Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, скажем, через месяц. Вам удобно? Разумеется, ваше величество. Отлично, отлично. У вас ко мне какое-то дело, господин Фуке? Государь, вы обещали аудиенцию... Да, да, да, да. Кажется, кто-то из духовенства. Ванский епископ, назначенный вами, государь, по моей рекомендации 3 месяца назад. Как его имя? Господин Дербле, государь. Пригласите его. Да, государь. Духовное лицо нельзя заставлять ждать. Ваше Величество, разрешите представить вам господин Дербле. Вы епископ города Ван, ваше Преосвященство? Да. Государь. Ван в Британии. Кажется, рядом с островом Бель-Иль. Примерно в 6 лье, ваше величество. Я слышал, у господина Фуке там чуть ли не крепость. Да, говорят. Как говорят? Это что же, господин Фуке ни разу не показал вам Бель-Иль? Мы, бедные прилаты, государь, все больше сидим дома. Для нас 6 лье морем целая бесконечность. Господин Дербле, сколько дохода приносит вам Ван? 6000 ливров в год, ваше величество. Так мало. Я обещаю вам подумать о более выгодном месте, ваше Преосвященство. Благодарю, ваше величество. Прощайте. Надеюсь, мы скоро увидимся. Удивительное лицо у этого прилата. Тонкое, умное. Слишком умное лицо для прилата, государь. красив. Да, красив. Да. И праздник не дурен. Дербле, король приказал мне устроить праздник в замке Во. А, боже мой, вас хотят разорить, друг. Ну, это ясно. Кольбер, не так ли? Его интриги. Ну, да он завидует вам, ненавидит вас и хочет погубить. У меня нет денег на такой праздник, Дербле. Король выскреб у меня все для этого праздника в Фонтенебло. А вы забыли, сколько поглотил Бель-Иль? Вы же сами укрепляли его, Дербле. Нет, я ничего не забыл, монсеньор. Я никогда ничего не делаю напрасно. Бель-Иль сейчас сильный, преданный вам гарнизон. Бель-Иль крепость. Значит, в один несчастный день мне придется сказать королю, денег нет. И в этот день я погибну. Жаль, что у вас нет денег. Я собирался попросить. Сколько и для кого? Для дела. 50 тысяч ливров. О, это пустяки. А когда нужны деньги? Завтра утром комендант Бастилии Безмо должен платить последнюю треть за свою должность, которую мы ему купили. А зачем мы ее купили, дорогой Дербле? Знакомство с комендантом Бастилии иногда бывает полезным, монсеньор. Вдруг да мы с вами попадем в Бастилию? Ну, если попадем, никакие знакомства не помогут. А почему же? Почему же, если расписки в порядке, а у меня в порядке? Какая-нибудь интрига? И Безмо участвует в ней? Бывают участники похуже. Мне бы не хотелось, Дербле. Монсеньор, не вмешивайтесь в эти дела, пожалуйста. Идите к себе и спокойно спите. А я возвращаюсь в Париж. Д'Артаньян? О, старые друзья, ну, я вас оставляю, господа. Добрый вечер, добрый вечер. Арамис, друг мой, вот уж не ожидал. Д'Артаньян, вы здесь? Я-то не удивительно, служба, а вот вы. Господин Фуке устроил мне аудиенцию у короля. Вы не спешите, Арамис. Нет, в Париже я должен быть только к утру. Тогда присядем, поговорим. Не виделись чуть не 10 лет. А вы все тот же красавец, Арамис. От вас по-прежнему пахнет духами. Ошибаетесь, друг мой. Во мне не осталось Арамиса. Перед вами человек, которого Бог взял за руку и поднял до положения, превысившего его ожидания. Бог? Странно. А мне говорили, будто это сделал господин Фуке. Он любит окружать себя сторонниками. Да, я был беден. Фуке дал мне доход, епископство. И вы похоронили себя в глуши, в Британии. Не верю. Друг мой, я старею. Да, увы, Д'Артаньян, я уже не прежний мушкетер. В 58 лет ищешь покоя и размышлений. Я еще живу на земле, но с каждым часом приближаюсь к небу. Черт возьми, какая мудрость, смирение. Не узнаю вас, Арамис. Д'Артаньян, хотите сделаться маршалом Франции, пэром, герцогом? Что для этого нужно? Стать сторонником господина Фуке. Я сторонник короля, друг мой. И не раздваиваюсь. Короли бывают неблагодарны. Я давал присягу королю, Арамис. Я дворянин. А вдруг вы перестанете быть нужным королю? Бывает же? Думаю, что в будущем я понадоблюсь ему еще больше. На всякого короля хватает заговорщиков и бунтарей. Кто защитит его? Только моя шпага. Одна во всей Франции. И он это знает прекрасно. Да, вы правы, дорогой друг. Но мне пора. Знаете, мое сердце, как и 40 лет назад, принадлежит вам. Нужно поскорее зажечь порох. Д'Артаньян почуял подкоп. Завтра же, завтра, в Бастилии, завтра. монсеньор, вы так рано, 8 утра. Сколько надо претерпеть, чтобы попасть к вам в Бастилию, господин комендант? Меня останавливали через каждые 2 шага. О, простите, монсеньор, простите. Ах, как я рад. Вот, господин Безмо, в этом мешочке последняя треть. О, вы по-прежнему верны своему слову, монсеньор. В делах аккуратность не добродетель, Безмо. Вы позавтракайте со мной, монсеньор. Завтрак на столе. Пожалуй. Благодарю. Пожалуйста. А как идут дела в Бастилии, господин Безмо? От заключенных есть доход? Значит, не важный. А я слишком добр. Я хорошо кормлю своих питомцев. Другому коменданту они приносили бы, значит, такой доход. Например, на принцев крови отпускают 50 ливров в год. Но у вас нет принцев крови. К несчастью. Ну, а на остальных 15-20 ливров. Ну, сущая чепуха. Хорошенькая чепуха. 15 ливров. 15 ливров? Нет. Я не верю вам. Не верите? Ну, вот же книга. Вот он. Пожалуйста, убедитесь сами. Вот, смотрите. Да, действительно. Подумать только. Знакомое имя. Сельдон. Кто это, господин Безмо? Сельдон? Да. О, ну, это, знаете, это бедняга-студент. Сочинил латинский дистих на отцов церкви. Ну, вот и засадили. Тоже на 15 ливрах. Так же, как и вот этот. Вторая башня Бертодьер. Странная фамилия. Марчиали. Итальянец? О нем лучше вообще не говорить, монсеньор. Что, старый греховодник? Напротив. Очень молод. А что такое? Большое преступление? Убил, поджег, ограбил? Хуже, монсеньор. Он дерзает быть похожим. Что? Да, да, да. Как 2 капли воды, говорят. Государственный преступник. Здесь уже 8 лет. Что за вздор? Что за преступление? Он же неумышленный? Тем не менее, монсеньор. А вот смотрите, видите, вот, дайте покажу. Здесь записано «Держать во второй башне Бертодьер». Не давать ни одной книги, белье самое тонкое, костюмы изящные, никаких прогулок, никаких смен тюремщиков, никаких сношений. Разрешаются музыкальные инструменты, всевозможные удобства и комфорт. Приказ покойного кардинала Мазарини. Господин Безмо, вас часто посещают гости? В Бастилии? Гости? Помилуйте, монсеньор. Даже люди общества, в котором вы состоите? Ай-яй-яй, как неосторожно, господин Безмо. Дрогнула рука. Такой дорогой хрустальный бокал. Итак, в обществе, в котором вы состоите, существует обязательство. Любой комендант крепости, являющийся членом общества, обязан допустить к заключенному духовника, принадлежащего к ордену, будь этого потребует заключенный. Но если вы считаете, что ответственны только перед королем... Да, да, да. Я повинуюсь только одному королю. Прощайте, господин Безмо. Молчи. Прощайте, я убедился, что вы недостаточно верны властителям, которых сами себе выбрали. Молчи. И я вернусь сказать пославшим меня... Как? Вы? Да. Духовник, принадлежащий к ордену. О, монсеньор, в любое время я в распоряжении властвующих надо мной. Но сейчас в Бастилии нет больных. Ваше Преосвященство. А это что? Вот. Где? Бумага на столе. По-моему, это рапорт тюремного врача, господин Безмо. Ну-ка. Марчиали просит священника. О, монсеньор, разве я мог предполагать, предвидеть, монсеньор? Кто разрешил вам предполагать? Кто позволил предвидеть? Орден предполагает. Орден знает. Орден предвидит. Я в вашей власти, монсеньор. Проводите меня к заключенному Марчали. Вторая башня, Бертельер. Кто это играет? О, Марчали. Вы же читали, ему разрешено. Дайте мне ключи. И оставьте нас одних. Но, монсеньор... Ключи, Безмо. Когда будет нужно, я позову вас. Идите. К вящей славе Господней. Смелее. Вы просили духовника, сударь? Лучше. Пожалуй, духовник мне уже не нужен. Даже тот, о котором вам сообщили запиской в хлебе? Садитесь. Я слушаю. Я ваш духовник. Исповедуюсь, вы должны говорить правду. Охотно буду говорить вам правду. Какое преступление совершено вами? Я не совершал преступления. Мне не в чем упрекнуть себя. Вы знаете больше, чем говорите. Тайны человека принадлежат ему одному. Почему вы не доверяете мне, монсеньор? Узнику следует опасаться всего на свете. Даже старых друзей? Когда-то в той деревне, где протекало ваше детство, вы видели всадника. Он приезжал с дамой в черном. Однажды я спросил имя всадника. Мне ответили, что это аббат Дербле. Бывший мушкетер Людовика XIII. Мушкетер, аббат, сегодняшний духовник – это я.